Эй, MC Box здесь. Да. Этот трек про ярость, человеческую ярость. Да. Я сейчас начну читать. Поздним холодным вечером дома делать было нечего. Я встал, подошел к тумбе, где лежал мой диск про Тимона и Пумбу, где лежат носки, которые малы, а еще стволы. Я возьму огромный пистолет, застрелю тех, кто не сделал мне минет. Соседского кота нашпигую свинцом, хотя когда сосал, он держался молодцом. Серега мне, сука, под дверь насрал, я засуну ствол ему в анал, чтобы он, сука, меня не пихал. Когда я был пьяный, я громко стонал. Короче, я всех сейчас застрелю, а если ты понял, то я тебя убью. Я пишу эти стихи, дабы заполнить душевную боль. Сука, бля, на, пулю слови, я дам тебе последний бой.